Драко удивленно вскинул бровь, так как был свидетелем того, что именно я была первой, кто догадался применить осветительное заклинание. «Да-да, дорогой мой, я не люблю хвастаться. Пусть мои дела свидетелем, которых ты, возможно, станешь, будут говорить сами за себя. Радует, что среди юных представителей аристократии есть столь инициативные личности», поддержала наш разговор молодая светловолосая девочка. «Дафна Гринграсс», миледи представилась она. «Здоровая инициатива никому еще не вредила, мисс Гринграсс, обращаюсь я к ней. Главное, чтобы инициатива не несла в себе негативных последствий для инициатора». «Полностью с вами согласна», миледи кивает Дафна. «Вот в таком ключе и продолжается наш разговор. Завуалированное прощупывание собеседников и собеседниц. Все мы прекрасно понимаем, что за этим с виду простым разговором скрывается двойной, а то и тройной подтекст. Возьмем, например, наш краткий разговор с Дафной. Он расшифровывается как: «Я знаю, что это ты первой применила люмос, но я не буду этого никому говорить. Я не скрываю, что это была я, но не позволю затягивать себя в интриги». Как-то так, пока мы разговаривали, кровавый барон кружил вокруг первокурсников и с интересом слушал наши разговоры. Периодически это недоразумение важно кивало на какое-нибудь интересное высказывание юных волшебников или хмурилось, когда его что-то не устраивало. «Кахаым!» – громко прокашлялся ДДД, привлекая наше внимание после того, как мы все наелись и отведали десерта. «Теперь, когда все мы сыты, я хотел бы сказать еще несколько слов. Прежде, чем начнется семестр, вы должны кое-что усвоить. Первокурсники должны запомнить, что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам, для их же блага, тоже следует помнить об этом». Многозначительный взгляд в сторону стола Гриффиндор. «По просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, напоминаю, что не следует творить чудеса на переменах. А теперь насчет тренировок по квиддичу, они начнутся через неделю. Все, кто хотел бы играть за сборные своих факультетов, должны обратиться к мадам Хуч. И наконец, я должен сообщить вам, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью. А теперь, прежде чем пойти спать, давайте споем школьный гимн», — прокричал он в конце. Его красивые и пафосные манипуляции волшебством я проигнорировала, делая вид, что пою, я просто ждала окончания этой ахинеи. «О, музыка!» – торжественно воскликнул директор, вытирая глаза от набежавших слез. «Ее волшебство затмевает то, чем мы занимаемся здесь. А теперь спать, рысью марш!» Мы дружно поднялись со своих мест и направились в сторону выхода. Как только первогодки вышли в коридор, нас перехватила миловидная девушка с копной каштановых волос и со значком старосты на мантии. «Первогодки», — обратилась она к нам, — «следуйте за мной и запоминайте маршрут». Пока мы дружной гурьбой двигались за старостой, она вещала: «Поздравляю, я староста Джемма Фарли, и я рада приветствовать вас на факультете Слизерина. Наш герб – змея, мудрейшая из существ. Наши цвета – изумрудно-зеленый и серебряный. Вход в нашу гостиную спрятан в подземельях Хогвартса. Как вы увидите, ее окна выходят на подземные озера замка. Мы часто видим, как мимо нас со свистом проносится гигантский кальмар, а иногда и более интересные существа. Нам нравится думать, что наше пристанище окутано атмосферой таинственности и подводных кораблекрушений. Вот некоторые вещи, которые вам следует знать о Слизерине, и еще некоторые забыть. Во-первых, давайте развеем некоторые мифы. Возможно, до вас доходили слухи о факультете Слизерина, будто все мы темные маги и будем общаться с вами, если ваш прадед был великим волшебником, и все в таком духе. Хорошо, вы ведь не хотите верить всему, что слышите от соперничающих с нами факультетов. Я не отрицаю, что мы выпустили свою долю темных магов, но их также выпускали и остальные три факультета, они просто не хотят в этом признаваться. И да, у нас традиция принимать студентов, вышедших из многочисленных поколений волшебников и волшебниц, но в настоящее время на Слизерине можно найти большое количество учеников, у которых хотя бы один из родителей – магл. Вот малоизвестный факт, который другие три факультета не очень и учитывают. Мерлин учился на Слизерине. Да-да, сам Мерлин – самый известный в мире волшебник. Он научился всему, что знал на нашем факультете. Вы хотите следовать по стопам Мерлина, или вы лучше будете сидеть за старым столом прославленной выпускницы Пуффендуя, Эглантайн Паффет, изобретательницы самонамыливающейся тряпки для мытья посуды? Я так не думаю, но довольна о том, что не имеет к нам отношения. Давайте поговорим о том, кем мы являемся. Наш факультет самый классный и дерзкий в школе. Мы играем на победу, потому что мы заботимся о чести и традициях Слизерина. Мы также пользуемся уважением нашего брата-студента. Да, это уважение может иметь некоторый оттенок страха из-за нашей темной репутации, но знаете что, это может быть забавным, иметь репутацию приверженца темной стороны. Обороните несколько намеков на то, что вы имеете доступ к целой библиотеке проклятий, и посмотрите, захочет ли кто-нибудь стащить ваш пенал. Но мы неплохие люди. Мы, как наш герб, гладкие, сильные и зачастую неправильно понимаемые. Например, мы, слизеринцы, приглядываем друг за другом, чего нельзя сказать о когтевране. Не говоря уже о том, что когтевранцы являются самым большим стадом зубрил, какое вы когда-либо видели. Они идут друг у друга по головам, чтобы получить хорошие оценки, в то время как мы, слизеринцы, братья. Коридоры Хогвартса могут выкидывать сюрпризы для неподготовленных, и вы будете рады, что змейки на вашей стороне, пока вы передвигаетесь по школе. По нашему убеждению, став однажды змейкой, вы становитесь одним из нас, одним из элиты. Вы знаете, что Салазар Слизерин искал в своих учениках семена величия. Вы были выбраны на этот факультет, потому что у вас есть потенциал стать великим в прямом смысле этого слова. Хорошо, вы можете увидеть пару человек, слоняющихся по общей гостиной, о которых вы не могли бы подумать, что им уготовлено нечто особенное. Отлично, держите свое мнение при себе. Если распределяющая шляпа направила их сюда, значит, в них есть что-то выдающееся, и не забывайте об этом. И, говоря о людях, которым не предназначено быть великими, я не упомянула гриффиндорцев. Многие вот говорят, что слизеринцы и гриффиндорцы представляют собой две стороны одной медали. Лично я думаю, что гриффиндорцы не более чем подражатели слизеринцев. Заметьте, некоторые люди говорят, что Салазар Слизерин и Годрик Гриффиндор ценили одни и те же качества у студентов, так что, возможно, мы похожи в большей степени, чем нам хотелось бы думать. Но это не означает, что мы дружны с гриффиндорцами. Они любят побеждать нас лишь немногим меньше, чем мы любим побеждать их. Еще некоторые вещи, которые, может быть, вам понадобится знать. Штатное привидение нашего факультета – Кровавый барон. Если вы с ним поладите, он согласится иногда запугивать для вас людей. Только не спрашивайте его, откуда у него кровавые пятна, он этого не любит. Пароль от гостиной Слизерина меняется каждые 2 недели, следите за доской объявлений. Никогда не приводите никого с другого факультета в нашу гостиную и не сообщайте им наш пароль. Никто из посторонних не заходил к нам уже более 7 веков. Что ж, я думаю, это пока все. Я уверена, вам понравятся наши спальни. Мы спим в древних кроватях под балдахином с зеленой шелковой драпировкой и под покрывалами, вышитыми серебряной нитью. Средневековые гобелены, изображающие приключения известных слизеринцев, покрывают стены, и серебряные светильники свисают с потолка. Вы будете хорошо спать. Плеск воды в озере, доносящийся из окна, успокаивает. Ух, загнула. Девушка подвела нас к простой и совершенно обычной на первый взгляд стене. Пароль на сегодня – мудрость. Громко продекларировала староста, и часть стены уехала в сторону, открывая проход. Что ж, гостиная Слизерина совершенно не отличалась от описания в книге. Разве что огонь в красиво оформленном камине был необычным и имел явно волшебное происхождение. И несмотря на то, что зеленоватые светильники – висящие по всему периметру гостиной, окрашивали все вокруг в мрачные тона, мне было уютно, будто вернулась в одно из своих убежищ в прошлых жизнях. У каждого студента имеется своя комната, продолжала объяснять Джемма. Девочки идут за мной, а мальчики за моим коллегой. Женские комнаты расположены слева от входа. Мужская половина, соответственно, находится справа. Вот и моя комната. Хаем, все, как она и сказала. У дальней от входа стены стояла двуспальная кровать, выполненная из черного дерева, и застелена она была шелковым бельем с серебряной вышивкой. Слева от входа стоял большой шкаф и рядом с ним небольшой стол для самостоятельного обучения. Над столом прямо в стене была сделана ниша под книги, которые студент мог брать с собой из библиотеки или под те, что в школу из дому. Справа от входа была дверь, и когда я туда заглянула, то обнаружила довольно большую ванную комнату с непосредственно самой ванной, умывальником и гранитным туалетом. Мило. Рядом с кроватью я обнаружила свою небольшую спортивную сумку, которую я тут же выпотрошила и убрала содержимое в инвентарь. Далее последовала монотонная работа по обустройству своего пристанища на этот год. Нишу для книг заняли учебники за первый курс и несколько фолиантов, которые я прикупила втихаря от МакГонагалл. На стол легла пачка пергаментных листов, несмываемые чернила, несколько перьев и карандаш с линейкой. Принадлежности для зельеварения я разместила рядом со столом. В шкафу я повесила запасные мантии, юбки, блузки, кофточки и комплект простой повседневной одежды, которую собираюсь носить на выходных. Все. Пора спать. Примечание к части. Бета здесь была 21 июля 2016 года. При нахождении ошибок пишите лично товарищу ментору с Валенце. 006. Зелья. Наши все. ГР. Мысленно рычала я с того момента, как вышла из гостиной своего факультета. И пусть на моем лице не отображалось ни единой эмоции, это не говорило о том, что я не готова кого-нибудь порвать. Должна отдать должное своим старшим однокурсникам, которые ненавязчиво взяли новеньких в кольцо и повели в большой зал на завтрак. Такая забота о молодом поколении вызывала у меня чувство благодарности и немного умиления. Сами посудите. Темный факультет оберегает свое молодое пополнение. Правда, как мне потом разъяснили второгодки, такое отношение только в течение первого месяца учебы, чтобы молодежь могла приспособиться к реалиям жизни в школе и не терялась в переплетении сотен переходов и сумасшедших лестниц. В отличие от канонного ГП, у меня не возникло проблем с ориентированием в Хогвартсе. Также не было проблем и с Пивзом. Один единственный раз, когда он попробовал схватить меня за нос со своим фирменным «попалось», окончился для него незаметным для окружающих магическим выбросом, который, с учетом моего дара, был приправлен капелькой некротической энергии. Призрак взвыл не своим голосом и умчался на верхние этажи прямо сквозь потолочные перекрытия, а я сделала удивленное лицо, пожала плечами и пошла дальше. Больше это недоразумение меня не беспокоило. Аргус Филч, как ни странно, оказался весьма занятным персонажем. Встретились мы с ним первый раз примерно через неделю после начала занятий, когда его любимая кошка, мисс Снорис, была мною отловлена в пустом коридоре и безжалостно затискана до состояния растекшейся лужицы удовольствия. Ну что я могу с собой поделать, когда мне нравятся кошки и они отвечают мне взаимностью. А тискать различных милых и не очень существ я умею. Много практики. Возмущенное сопение завхоза, доносившееся из-за поворота, резко прервалось, когда он услышал довольное урчание его любимицы. А когда он наконец нас увидел, его внешний вид в тот момент можно было описать как рыбу, выброшенную на берег. Разговорились на тему кошек. Чем лучше кормить, что любит, что не любит. Где-то в середине разговора Филч даже достал пергамент и перо, чтобы записать все мои рекомендации по этому вопросу. Потом наш разговор спокойно перетек на тему жизни в школе, и вот тут мне пришлось задействовать все свои навыки лицедейства, чтобы не выдать свою заинтересованность в данном вопросе. Приятно знать, кто из старшекурсников больше всего косичит, куда чаще всего ходит, с кем больше всего общается. Мило, однако, осведомленность завхоза меня совершенно не удивила, так как, будучи сквибом, все ученики школы его игнорировали до тех пор, пока не попадались на нарушение правил. Совершенно зря. Мужик он оказался умный и очень хорошо ориентировался в политике партии учащихся. Думаю, не стоит упоминать то, что Гриффиндор наш завхоз очень не любит. Расстались мы, пусть и не друзьями, но как минимум знакомыми. Отпустив недовольно мурлыкнувшую кошку, я учтиво поклонилась Филчу и, пожелав хорошего дня, направилась на занятия. Астрономия меня совершенно не впечатлила. На кой, спрашивается, студентам преподавать астрономию, когда ритуалистика, в большинстве своем, запрещена? Мой наставник гонял меня и в хвост и гриву на занятиях, а здесь, в общем, печаль-беда, связать преподаваемые знания с практической стороной магии студенты не смогут. Во всяком случае, те студенты, которые происходят из семей маглов, так как родовитые волшебники, хотят они того или нет, но родовая магия сильно завязана на ритуалистике. Профессор Стебель, наоборот, оказалась весьма приятной женщиной и очень хорошо знала свой предмет. Правда, копошиться в удобрении для теплиц было не очень приятно, особенно с учетом того, что приходилось стараться не испачкаться. Ну, по крайней мере не сильно испачкаться. А так, знания по некоторым растениям могут пригодиться. На уроках истории магии я вообще откровенно спала, или делала какое-либо эссе заранее, чтобы потом не отвлекаться. Но спать я люблю больше. Кроме того, простые даты и имена выучить, расплюнуть. Профессор Флитвик, что обучал чарам, на удивление оказался преподавателем от богов. То, как он виртуозно вплетал в свои лекции веселые примеры из жизни и совершенно не отвлекался и не уходил с намеченной в начале урока темы, вызывало у меня восхищение. Чем-то он мне напомнил наставника. Тот тоже часто отвлекался от темы, скатываясь в банальную ностальгию, но никогда не отходил от темы занятия. Всегда все примеры его похождения из весьма бурной молодости были связаны с темой урока. Краткий экскурс в историю чар плавно перешел в практику. Я даже не напрягалась особо, чтобы заставить перо взлететь к потолку, так как давно знала это заклинание. Бабах на стороне львов я пропустила из-за того, что была сосредоточена на поддержании заклинания. После того, как профессор выдал 10 баллов нашему факультету, я поинтересовалась невербальными чарами, на что получила недвусмысленный намек на то, что для нас это слишком сложно ввиду неопытности. На доводы Флитвика я в свою очередь без единого слова заставила перо вновь взлететь к потолку кабинета. Надо было видеть лица всех свидетелей, особенно профессора, который от удивления свалился со стопки книг, точнее с лестницы, которую прикрывали книги, но это лирика. Так что с урока чар наш факультет ушел с еще 30 баллами. Хе-хе. Профессор МакГонагалл, а да, когда группа слизеринцев направлялась на урок трансфигурации, староста тихо оповестила нас о любимом приеме МакГонагалл шокировать молодых студентов. Сидит себе на столе в своей анимагической форме и наблюдает за детятками, собирает информацию о студентах. И когда детвора уже расслабляется, думая, что учитель опаздывает, она эффектно спрыгивает со стола, принимая свою истинную форму. Шах и мат, господа. Красивая и наглядная демонстрация силы трансфигурации. Но я отвлеклась. Вошли в кабинет мы тихо и спокойно, и точно так же спокойно расселись за парты. Сопровождающие нас недоброжелательные взгляды грифов были проигнорированы. Особенно громко сопел Рон, глядя на меня. Кстати, странно, что он не опоздал. Так как собрались все ученики двух факультетов, то госпожа все по правилам долго сидеть на столе не стала. Ее суровая речь после эффектного превращения из кошки обратно в человека и демонстрации и трансфигурации вызвала у меня лишь легкую улыбку. Зачем? Вот скажите мне, какая практическая сторона в этой демонстрации? Круто, не спорю. А зачем? Съесть эту свинью нельзя. Размножаться она не сможет. Грингер почти справилась с поставленной профессором задачей и частично превратила спичку в иглу. Я же делала вид, что у меня нифига не получается. На кой мне демонстрировать свои навыки, Квирилл? Что можно сказать об этом волшебнике, кроме исходящего от него запаха разложения и тлена? Роль придурковатого и боязливого волшебника, что вздрагивал от любого шороха, он отыгрывал на твердую пятерку. Если не знать, что он за человек, хрен догадаешься. Каждый раз после занятий в его кабинете я долго фыркала, стараясь избавиться от запаха чеснока. Пятница. Хе-хе. Два урока по зельям вместе с многоуважаемым и любимым ужасом подземелий. Этого я ждала с всенарастающим предвкушением. Всю неделю профессор с ней активно избегал меня, но сегодня ему не отвертеться. Приземлившуюся прямо передо мной буклю я заметила ровно в тот момент, когда принесенное ею письмо упало ко мне в тарелку с овсянкой. Недовольно взглянув на шпиона, я развернула свиток. «Дорогая Горота», было написано неровным подчерком Хагрида. «Я понимаю, что в пятницу после обеда у тебя нет занятий. Если захочешь, приходи ко мне на чашку чая примерно часам к трем. Хочу извиниться за свое поведение в доме твоих родственников». Пришли мне ответ с буклей. Хагрид, сделав вид, что достаю из-под мантии перо с чернилами и листком пергамента, а на самом деле из инвентаря, я задумчиво посмотрела на Малфоя. «Мистер Малфой», обратилась я к подобравшемуся после обращения к нему мальчику, «не желаете составить мне компанию после 3 часов дня?» «С удовольствием», миледи, сразу согласился Драко. «Прекрасно», я улыбнулась. «Значит, к 3 часам я буду ждать вас около хижины нашего лесничего. Очень приятно осознавать, что вы готовы помочь одинокой леди скрасить чаепитие». Парнишка чутко побледнел, когда понял, на что подписался, однако со всем возможным достоинством изрек: «Почту за честь сопровождать вас, умничка». «С удовольствием приду, Хагрид. Жди меня и моего друга в 3 часа дня, Написала я на куске пергамента и, свернув его в трубочку, вручила сове. Кабинет, где преподает ужас подземелий, находился именно в подземелье. Было достаточно прохладно и довольно мрачно. Но, опять же, для меня такая обстановка была привычной и даже предпочтительной, так как я физически не очень хорошо переносила жару и вообще повышенные температуры. Плохо мне не будет, однако дискомфорт, испытываемый мной, был неприятен. «Гарри», — обратился ко мне Рон, как только мы все дружной гурьбой собрались около кабинета Снипа. «Да, Рон, лениво интересуюсь я, не отрываясь от созерцания каменной кладки стен подземелья. Почему ты на Слизерине?» Тупой вопрос породил тупую реакцию. Оторвавшись от созерцания стены, я посмотрела на рыжего парнишку. Вид у него был весьма раздосадованный, но выражение глаз говорило о решительном настрое. «Не поняла, потому что так решила шляпа», не меняя интонаций, отвечаю вопросом на вопрос. «Тебе нечего делать на этом факультете», продолжал буйствовать парнишка. «Я слышал, что в течение месяца после поступления можно подать заявление и перевестись на тот факультет, в котором ты хотела бы учиться». Обвожу взглядом собравшихся студентов. Гриффиндорцы уставились на меня с легкой смесью неприязни и надежды, в то время как слизеринцы с интересом смотрят на разыгравшееся представление. Проверяют. «С чего ты решил, Рон, что я хочу поменять факультет? Это факультет темных волшебников», возмутился Рон, а я поднимаю левую руку ладонью вверх. «Сама знаешь, кто училась на Слизерине. Концентрируюсь. Они все злые», и парень затыкается, уставившись на небольшое черное магическое пламя в моей ладони. «Занавес. Поясню. Данный прием предназначен для того, чтобы тренировать концентрацию и навык управления своей магией, но у него был весьма полезный побочный эффект. Цвет пламени определял цветовую принадлежность волшебника. Белое – светлый волшебник, черное – темный волшебник. Я – темная волшебница», припечатываю я его с легкой улыбкой. «Мое место именно на Слизарине», безразличным взглядом обвожу толпу львов. «И темный волшебник не значит злой. Темный волшебник может быть точно таким же верным другом и союзником, как и светлый. Точно так же, как светлый волшебник может превратиться в очередного темного лорда». Хорошие слова для волшебницы, выросшей среди маглов, сухой голос нашего декана вывел всех собравшихся в коридоре студентов из ступора. Оказывается, профессор давно стоит рядом с нами и слушает наше препирательство. 10 баллов с Гриффиндора за агитацию против моего факультета и 10 баллов Слизерин за достойный отпор со стороны моей студентки. А теперь он внимательно обвел всех взглядом. Все в кабинет. Повторять не пришлось, и первокурсники чуть ли в дверях не застряли, пытаясь как можно быстрее попасть в помещение. Типичная лаборатория Зельевара, которую я могла наблюдать в поместье своего наставника. Вдоль стен висели полки, на которых размещались стеклянные банки и колбы, в которых были заспиртованы различные сказочные и обычные мелкие животные. Прямо декорации к сцене из фильма ужасов или триллера. Мы дружно расселись по свободным местам, которых было в достатке, и принялись ждать прихода профессора. Резко захлопнув за нами дверь, мужчина с мрачным выражением на лице пафосно прошел через весь класс и, подойдя к своему столу, быстро, но плавно развернулся. Из-за того, как развивалась его мантия при движениях, создавалось впечатление, что урок у нас ведет какой-то вампир. Да и бледность человека, привыкшего проводить время в заперти, только подчеркивала впечатление. Вместо приветствия профессор начал проверять присутствующих пофамильно. Вот он добрался до моей фамилии и с интересом на меня посмотрел. «О, да», — негромко произнес он, — «мисс Поттер, наша новая знаменитость». «Прошу прощения, сэр», — обратилась сидящая рядом со мной Дафна к профессору, вставая. «Но обращение мисс к главе рода как минимум некорректно, и как максимум, оскорбительно, дура», — мелькнуло в моей голове. «Мисс Гринграсс», — зашипел Снег, — «я буду обращаться к студентам так, как посчитаю нужным. Сядьте». Девочка молча села, однако по ее взгляду можно было понять, что она так этого не оставит. «Надо вмешаться. Все в порядке», — спокойно говорю я ей. «Не считаю необходимым прикрываться своим статусом перед преподавателями». «Разумное отношение, мисс Поттер», — произнес Северус, который услышал мои слова. «Продолжим». Закончив знакомство с классом, Снейп обвел аудиторию своим фирменным взглядом. «Вы здесь для того, чтобы...» «И я провалилась в астрал. Что же мне с ним делать?» «То, что ко мне как к Гарри он относиться не будет ввиду того, что я теперь состою на его факультете, это факт. Вот только, что это мне дает защиту, не нужна она мне. Точнее, нужна, но не до такой степени, как несмышленой обычной девочке. Знания, это да, но как мне из него их выбить? Напомнить о том, кто я, он и так это прекрасно помнит. Я живое напоминание сразу о двух людях из его прошлого. Человека, которого он всей душой ненавидел, и женщины, которую любил больше жизни. Или вывалить на него информацию о том, что мне известно все это, а эта мысль, надо, Поттер, неожиданно произнес Снейп. Что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни? Очень смешно, задавать студентке первогодке вопрос, озвученный в самом конце учебника. Формально он прав, однако это как бы намекает, что меня подставляют. Ну-ну, усыпляющее зелье, спокойно отвечаю я, но прежде чем он, скривившись, смог меня отчитать, уточняю, очень мощное усыпляющее зелье, которое еще называют напиток живой смерти. Мужчина удивленно на меня посмотрел и задал следующий вопрос. Если я попрошу вас принести мне безоаровый камень, где вы будете его искать? Если он вам необходим прямо сейчас, я буду искать его в кладовке, отвечаю я, указывая на дверь, что располагалось справа от входа в кабинет. А так, безоар добывают из желудка травоядных животных, однако в зельеварении используется только тот, что находит в желудках коз. Поскольку шанс обнаружить такой камень невелик, он считается очень дорогим и редким, является важным ингредиентом сложносоставных зелий и мощных противоядий, черного цвета с янтарными прожилками, и тишина в склепе, ой, в кабинете. В чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха? Спросил меня Снейп. Никакой, не удерживаюсь от улыбки, и продолжаю. Это одно и то же. Клобук монаха, или более известный как аконит, цветок рода многолетних трав семейства лютиковых, чаще всего синего или фиолетового окраса цветков. Красивое, однако, крайне ядовитое растение. Клубни некоторых видов используются как жаропонижающие и болеутоляющие средства. В зельеварении используется как ингредиент зелья волчьего противоядия, изобретенного в середине 1970 года Дамоклом Билби. Может быть, вы просветите нас, неучи, каким свойствами обладает это зелье? С нотками раздражения спрашивает Снейп. Профессор, укоризненно обращаюсь я к нему. Я не хотела никого оскорбить тем, что увлекаюсь изучением материала, больше, чем это требуется по школьной программе, и я не являюсь ходячей энциклопедией по зельям, эликсирам и их компонентам. А знать о чем-либо, не значит уметь применять эти знания на практике. Хорошо, что вы это осознаете, мисс Поттер, чуть скривившись на моей фамилии, похвалил Снейп. 10 очков Слизерину за правильные ответы на вопросы, не относящиеся к материалу за первый курс. Почему я не вижу записи ответов, мисс Поттер? Народ дружно зашуршал перьями по пергаменту. На следующем уроке я выборочно задам подобные вопросы. Продолжим. Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в шоке. Он меня похвалил, остальная часть урока прошла мимо меня, так как я пребывала в состоянии крайней задумчивости. Даже постоянно расхаживающий по кабинету недовольный преподаватель не мог вырвать меня из размышлений. Правда, задумчивость не мешала мне спокойно заниматься изготовлением зелья. «Леди Поттер, могу я?» Начал Драко, когда мы шли с ним в сторону хижины Хагрида, но я его прервала на полуслове. «Драко, мы же не на приеме». Я театрально взмахнула руками. «Прекращай, я тебя воспринимаю как друга, и своим высокопарным поведением, когда мы вдвоем, ты меня оскорбляешь, Он неуверенно почесал затылок. «Прости», Драко вымученно улыбнулся. «Просто отец просил быть с тобой максимально вежливым, Обрх». Выдохнула я раздраженно. «Давай так, на завтраке, обеде, ужине и на уроках мы с тобой аристократы, но вне официальных мероприятий обычные студенты. Договорились?» «Хорошо», он расслабленно выдохнул и улыбнулся. «А ты молодец, кстати», похвалила я его. «В чем?» – удивился Драко. «В знании этикета, конечно же, но не дотягиваю до тебя», – хмыкнул парнишка. «По твоему лицу вообще ничего нельзя понять, а с Дафной мне не сравнится», – фыркаю я. «Вот уж действительно, снежная королева, интересное прозвище», – задумчиво протянул он, но потом с ехидной улыбкой интересуется. «Завидуешь?» «Шутишь?» Изображая ужас на лице, переспрашиваю я. «Я ей восхищаюсь», экспрессивно всплеснув руками. «Ее самоконтроль над эмоциями выше всяких похвал». «Согласен», хмыкает Драко, не заметивший, в отличие от меня, сидящую на крае разрушенной стены, Дафну. «Так зачем мы идем к Хагриду? Во-первых, мы идем пить чай, весело ухмыляюсь я. А во-вторых, я хочу посмотреть на капкан». «Какой капкан?» – удивляется Малфой-младший. «Ну, знаешь, обыкновенный такой, демонстративно развожу руки в стороны, показывая воображаемый инструмент для охоты на крупную дичь. Его еще делают из полунамеков и мелких кусочков правды, а приманкой выступает ненависть к врагу, которого тоже, кстати, заманивают, только уже в другой капкан. О чем ты?» Сощурив глаза, поинтересовался Драко. «О том, куда меня целенаправленно ведут, Драко, от моего веселья не остается и следа. Меня хотят сделать пешкой в совершенно неинтересной мне игре». «Кто?» Подобравшись, уточнил он. «Вот и узнаем», я недобро улыбаюсь. «Со временем, к моему удивлению, Хагрид пригласил не только меня, но еще и Гермиону, Невилла и Рона. Попались, голубчики, и все разом. Всем привет, здороваюсь я, как только лесничий оттащил своего пса и пропустил нас внутрь. Привет», буркнул Рон. «Привет», с грустной улыбкой поздоровалась Гринджер. Девочка вообще выглядела какой-то подавленной. Видимо, реальность, встреченная ею на факультете Коктевран, разбила ее иллюзии на тему «я буду самой умной и самой нужной». Ну-ну, на факультете точно таких же умников, как она сама. Ха, и еще раз, ха. «Привет», хмуро поздоровался Драко, и ребята, о чудо, кивнули ему. Дальнейшее чаепитие проходило более-менее спокойно. Правда, на второй кружке перед моими глазами высветилось сообщение. «Внимание! Подавлен эффект ментальной закладки». «Ага, спасибо зелью дружбы в чае. Благодари богов, Хагрид, что ты не преподаватель в школе. Тебя бы такой откат от Хогвартса накрыл, мало бы не показалось». Невилл с Роном вели неспешный разговор о волшебных животных и растениях, что водится в лесу, и демонстративно нас с Драко игнорировали. Гермиона старалась быть сразу на двух фронтах и поддерживала разговор со всеми, периодически вставляя в разговор Рона и Невилла свои фирменные фразочки. «Как этого можно не знать? Я читала это в одной из...» «Вы поняли?» «Короче, лесничий, к удивлению ребят, действительно извинился за свое поведение в доме моих опекунов и как бы невзначай подал мне каменный кекс на листке, вырванном из газеты «Ежедневный пророк». Я пробежала взглядом по тексту новости, хмыкнула и протянула его Драко. «Хагрид!» Наигранно удивленно воскликнула я. «Я же была в тот день в том хранилище, что ограбили. Меня МакГонагалл сопровождала, и она оттуда что-то забрала». «Не вникай в это», поспешно произнес лесничий и забрал у Драко листок газеты. «Это дело касается только Николаса Фламеля и директора Дамблдора. Больше мы эту тему не поднимали и долго у него не засиживались, так как он внезапно вспомнил о каких-то срочных делах». «Это тот самый капкан?» – уточнил у меня Драко, когда мы все вместе шли обратно в школу. «Угу!» – весело отвечаю я. «Хм!» – задумчиво хмыкнув, Малфой погрузился в размышления. «О каком капкане речь?» – влез Рон. «Об обычном», – с улыбкой откровенной дуры отвечаю я. «На очень-очень крупную дичь. Я не видел никакого капкана у Хагрида», – удивленно изрекает Невиллу. «А я видела», – хихикнув, уверяю я его. «Очень большой, но незаметный на первый взгляд». «Да ладно вам», — возмущается Рон. «Никакого там капкана не было». «Был», — мрачно изрек Драко. «Не было». «Такс, пора их отвлечь. Кто обгонит меня, получит шоколадную лягушку», — крикнула я, демонстрируя упаковку с названным лакомством. «Финишу ворот школы», и побежала в указанном направлении. «Эй», — возмутился Рон, и побежал за мной, позабыв о зарождающемся споре с Драко. «Так нечестно. Как мало детям нужно, чтобы забыть обо всем на свете. Веселье и сладости. Эх, молодежь, может тоже лимонные дольки с собой таскать?» Примечание к части. Бета тут была. Обо всех ошибках писать лично ментору с Валенце. 2 августа 2016 года 22 часа 26 минут. 007. Полеты во сне и наяву. Цербер. Когда я увидел объявление о том, что у первокурсников начинаются занятия по освоению полетов на метлах, я тихо взвыла. Во вторник было назначено занятие у змей и барсуков. Хм, а ведь в каноне были змеи и львы. Неужели Невилла кто-то спровоцирует? Посмотрим. Великолепно, вздыхаю я. Я только об этом и мечтала. Что-то я не слышу воодушевления в твоем голосе, хмыкнул Драко. Не вижу того, чему стоит радоваться, фыркнула я. Существует множество транспортных средств, с помощью которых можно путешествовать или вообще преодолевать большие и малые расстояния. А нас в обязательном порядке учат полету на этих палках. Это традиция, Внезапно встряла в разговор Гермиона. Рон и Невилл с недовольными моськами учапали дальше. Лягушка досталась Драко. Первые метла появились в начале третьего столетия нашей эры. Я читала, что выпадение в астрал. Так или иначе, я не желала связываться с этим делом. Спустя пару минут заумного монолога Гермионы подвожу итог. Вот и вторник. Стоим шеренгой напротив своих метел и ждем барсуков. По правую руку от меня стоит Малфой, чуть ли не подпрыгивает от нетерпения. Его вечные спутники Грёб и Гейл, наоборот, с совершенно спокойными лицами наблюдали окружающий нас пейзаж. Интересно, в их головах вообще присутствуют хоть какие-нибудь мысли? Минут пять спустя, из дальнего прохода, вышла группка молодых барсуков в сопровождении мадам Хуч. Нас же, в отличие от них, привел староста. «Ну и чего же вы ждете?» — рявкнула женщина, вставая между двух шеренг первокурсников. Ну и голос у нее. «Бр, каждый встает напротив своей метлы, давайте, пошевеливайтесь». Вообще странная женщина. Взъерошенные на манер перьев волосы, острые черты лица и ярко-желтые глаза с очень большим зрачком. Даю руку на отсечение, что она анимак, и вторая ипостась у нее одна из хищных птиц. «Вытяните правую руку над метлой», — скомандовала мадам. «И скажите, вверх». Метла Драко сразу прыгнула тому в руку, а вот у остальных студентов так не получилось. «Громче, четче», — командовала Хуч. «Вам требуется особое приглашение, мисс Поттер», — возмущенно обратилась она ко мне. «Вверх», — спокойно приказала я метле, и та сразу прыгнула ко мне в руку. Минут пять, и все, наконец-то, справились с поставленной задачей. После мадам Хуч показала ученикам, как нужно садиться на метлу, чтобы не соскальзывать с нее в воздухе. Должна признать, что способ держаться на непрофессиональной метле довольно оригинален и явно разрабатывался волшебниками, которые хоть немного, но разбирались в человеческой анатомии. Ну, или, по крайней мере, дружили с головой. Так, обхватывая одной ногой древко метлы, можно было не опасаться повреждений паховой области. Но, как по мне, лучше бы придумали что-нибудь поудобнее этих палок. Краем глаза я наблюдала за нервничающим Лангботомом. Бедолага так сильно нервничал, что на любой звук реагировал нервными подергиваниями, да и вообще у него на лице было написано, что он предпочел бы остаться на земле, что неудивительно, если учесть его дар. А теперь, когда я дуну в свой свисток, вы с силой оттолкнетесь от земли, продолжала приказывать Хуч. Крепко держите метлу, старайтесь, чтобы она была в ровном положении, поднимитесь на метр-полтора, а затем опускайтесь, для этого надо слегка наклониться вперед. Итак, по моему свистку, 3, 2, канон наши все. Не знаю, чем Невилл себя накрутил, но, не дожидаясь свистка тренера, рванул вверх. И что-то мне подсказывает, что не все так просто в сегодняшнем происшествии. Чисто мет надежен, как кувалда, а с учетом стольких лет работы на благо образования у них должна была выработаться привычка помогать студентам. Да-да, артефакты имеют свои привычки. Эх, ой-ой, а вот это уже нехорошо. В отличие от канона, Невилл не просто подлетел метров на 30, а рванул ввысь, как свечка. 50, 60, 70, твою мать, рыкнула я, и под удивленными взглядами одногодок рванула за парнем. Стой, крикнула Хуч. Куда? Да иди ты, карга тупая, тоже мне тренер нашлась. Догнать Невилла оказалось не так-то просто. Парнишка набрал приличную скорость и все поднимался. Но вот, у него, видимо, кончились силы, и он сорвался с метлы. Пара секунд, и мальчишка пронесся мимо меня, а я, не особо задумываясь о последствиях, спрыгиваю со своей метлы, чтобы уже в свободном падении до него добраться. Вытягиваюсь в струну и набираю скорость.